Расположены небеса на плато, бывшем когда-то горным хребтом. Горы эти были сглажены и сплавлены друг с другом, чтобы получилась из них ровная площадка. С зеленого юга доставили потом плодородную почву, дабы нарастить мясо на кости полученного так скелета. И всю эту область, словно огромная банка, накрыл купол прозрачного свода, предохраняя ее от полярной стужи и не допуская внутрь ничего постороннего. Выше всяких крайностей вознеслись небеса, царство умеренности, и безмятежно наслаждаются они долгими своими сумерками и неспешными полными праздности днями. Свежий, подогреваемый, пока он всасывается, воздух циркулирует по граду и лесу. Прямо внутри купола можно собрать облака, можно сгустить их в тучи, можно оросить дождем любое место, какое только пожелаешь. Можно сделать и так, чтобы выпал снег, хотя никто никогда этого не делал. На небесах всегда лето.